заклятая рота, где заклятная за словом яром око. Обращаю до вода усилий, пойду, когда усилию за поле тайды, да буду. Поле тайды, да понизу.